Что я мог сделать, если землетрясение ниспослано Всевышним? Какое землетрясение? Не ты ли всего несколько дней назад своей докладной отрицал его? Ты официально заверял, что в городе никаких разрушений нет, а про это здание и словом не обмолвился. А что делается в коридоре на верхнем этаже? Грязи по колено. Неужто не мог приказать, чтобы хоть обломки убрали? За целую неделю не удосужился отдать распоряжение подмести наверху. Вот, посмотри. Пришел чужой человек и в мгновение ока распорядился. И у него даже сомнений нет, что завтра к обеду все будет сделано. Но ведь я-то был болен и ранен к тому же. Странно. Разве не ты в телеграмме, еще чернила не успели просохнуть, сообщил, что здоров и никаких препятствий к выполнению тобой служебного долга не имеется? Или, может быть, кто-то за тебя пишет все эти фальшивые докладные и телеграммы? Эшреф и не предполагал, что в мыслях несчастного Халиля Хельмиэфенди происходит столь драматический диалог, и болтал о каких-то пустяках. Наконец он взглянул на часы и быстро встал. — О, я задержался. — Пойду разыщу своих товарищей. — Ведь я еще не знаю, где придется ночевать. Наверное, надо было поставить палатку. А пока с вашего разрешения. Глава 16. Партия Халиля Хельми Эфенди. Поскольку официально каймакам находился на положении больного, доктор Ариф Бей считал своей непременной обязанностью каждое утро навещать его. Но узнав, что в составе окружной комиссии прибыл чиновник, имеющий предписание исполнять должность каймакама, он поспешил нанести визит Халилю Хельмиэфенди еще вечером и нашел его лежащим в постели. Весть о приезде заместителя каймакама моментально распространилась по городу. И почти все, как, впрочем, и сам Халиль Хельмиэфенди, увидели в этом безошибочный признак перемен в руководстве. И, надо сказать, многие даже обрадовались. Однако немало нашлось и таких, кто жалел каймакама или же считал его смещение невыгодным для себя. Среди них, конечно, был доктор Ариф Бей. «Какая подлость! Бога не бояться!» — вскричал Ариф Бей, входя в комнату. — Полно, доктор, — с горечью сказал Халиль Хельмиэфенди. — Все вы руку приложили, чтобы снять меня с поста. Чего же теперь удивляться? Слова эти были сказаны старому приятелю вовсе не в укор. Просто каймакаму захотелось побрюзжать немного в надежде на то, что его разнесчастного поймут и пожалеют. Но доктор встретил жалобу в штыки. — Причем тут я? — Что с вами, каймакамбей? — Нет уж, называйте меня просто Халилем Хельмиэфенди. Никакой я теперь не каймакам. — Да хранит вас Господь, каймакамбей! Должен заметить, что ваши обвинения весьма странны и несправедливы. — Ну, скажите, ради бога, в чем я провинился перед вами, чем согрешил? — А не ваша ли честь объявили всем, что я тяжело ранен? — Я не говорил, что вы ранены тяжело. Но если бы даже и сказал, что из этого? — То есть как, что из этого? Расписали об этом в газетах. Начальник округа подумал, что я серьезно ранен и не могу исполнять свои обязанности. Отсюда все и началось.